Там не осталось места даже для того, чтобы нормально ходить. Виктор не стал задерживаться в здании. Он вышел во дворик, наслаждаясь свободой. Его никто не трогал, пока что никто не давал никаких поручений, только Моресса, проходя мимо, ненадолго остановилась и сказала: «Мой будущий муж не такой уже и старый, Ролд. Может быть, он мне даже понравится со временем». «Если бы был старый, то у него просто могло бы не хватить времени, чтобы понравиться», — отозвался Антипов, сочувствием взирая на баронскую дочку. «Идеальный вариант». «Странный ты», — заметила девушка, отворачиваясь и переводя взгляд на суетливую разгрузку телеги во дворе. «Я бы еще поговорила с тобой, но сейчас тороплюсь. Отец хочет узнать, прибыл мой жених или еще нет». «Наверняка прибыл, госпожа», — ответил Виктор. «Вы ведь этого не хотите? Очень сильно не хотите? Всей душой? Ну, значит, точно прибыл. Таков закон мироздания». Моресса удивленно посмотрела на Ролта и, покачав головой, отправилась во свояси. Антипов еще немного постоял перед крыльцом, состоявшим из двух широких, но невысоких ступеней, а потом, решившись, двинулся прочь. У него был план. Не зная местности, Виктор решил придерживаться лишь главных улиц, ну, чтобы не заблудиться. Он прошел мимо какого-то здания, выкрашенного в красный цвет, затем миновал небольшой сад с деревьями-гигантами, принадлежащий, видимо, владельцу особняка, спрятанного в глубине. Не стал задерживаться ни у вывески с изображением обуви, ни у какой-то лавки, торгующей непонятно чем. Остановился лишь у рисунка кружки на фоне щита, намалеванного прямо над дверью, сколоченной из крупных досок. Немного помедлив, Антипов осторожно толкнул эту дверь и вошел внутрь. Он оказался в довольно большом зале, заставленном столами и скамьями. Слева располагалась стойка, за которой сидел краснолицый трактирщик в черном фартуке, подперев подбородок рукой. В самом зале посетителей почти не было, если не считать парочки солдат в кожаных куртках и пьяницы в лохмотьях, примостившегося в самом дальнем углу. Виктор направился к стойке. Трактирщик внимательно следил за новым посетителем, и по мере его приближения поза бармена менялась. Сначала рука, прежде подпирающая подбородок, схватила какую-то тряпку, вторая рука подтянула кружку, когда Антипов достиг цели, трактирщик уже вовсе протирал кружку, означенной тряпкой. Выражение его лица стало сосредоточенным, словно у человека, долго и безропотно несущего бремя тяжелого долга перед лицом общественности. «Мне ж с ним как-то заговорить нужно», — подумал Виктор, — «и лучше всего сделать это правильно. Иначе придется искать другого собеседника». «А как здесь общаются с трактирщиками?» «Ролд этого никогда не знал. Ну ладно. В конце концов, это обычный бармен». «А если пивко, хозяин?» — радостно воскликнул Антипов, приближившись к гладкой деревянной стойке, уже давно утратившей свой естественный цвет и сейчас казавшийся темно-серый и блестящий. «Такое, позабористой, с пенкой, на которую дуешь, а она летит хлопьями». Бывший студент, широко улыбаясь, даже изобразил руками, как должна лететь упомянутая пенка. Во взоре трактирщика мелькнула непонятная печаль. Он бросил быстрый взгляд на солдат, чье внимание было привлечено воплем посетителя, потом на пузатый светло-коричневый бочонок, стоящий поблизости, и потому как потускнели его глаза, Виктор догадался, что нет, пенки не будет. «Не угодно ли господину вина?» — поинтересовался трактирщик тихим голосом. «Пиво-то закончилось». «Как закончилось?» Тут же воскликнул один из солдат, обладатель не только окладистой бороды, но, по-видимому, и феноменального слуха. «Мы заказали два кувшина, а ты принес пока то, что один». «О-о-о!» — подумал Виктор. «Похоже, доверительный разговор не состоится». Суетливость трактирщика усилилась. Судя по выражениям его лица, он уже был готов пасть в отчаяние, но огромным напряжением воли сумел взять себя в руки и закричал. «Так один кувшин-то остался, ваш, а кроме него ничего нету». «А-а-а!» — спокойно произнес солдат. «Ну, тогда ладно». Трактирщик вздохнул с облегчением. «А это что, вот о пенке он говорил?» — похватился второй служивый, черноволосый крепкий парень без бороды, но с трехдневной щетины. «Что-то я не припомню, чтобы когда-нибудь пил у тебя пиво с хорошей пенкой». «Точно!» — подхватил первый. «У этого пива пена слабовата. Не такая, о которой парень говорил». Взгляд трактирщика сделался печальным и философским. Такой взгляд часто бывает у поэтов, выпивших лишнего, или у карманников, пойманных с поличным, которые вот-вот будут бить всем миром. Если бы Виктор знал, какую боль он причинил своим вопросом, он наверняка бы спросил бы чего-нибудь другого. Но бывшему студенту был невдомек, что по Риане существовала одна единственная пивоварня, владелец которой уже давно выжил всех конкурентов, пользуясь своими связями и установил монополию. Из-за этой пивоварни пиво отнюдь не самого лучшего качества поступало в городские трактиры, где качество напитка еще больше ухудшалось стараниями на местах. О последнем нужно сказать особо. Париан и многие окрестные города находились под полным влиянием бога виноделия Зентела. Тот не только разрешал, но и поощрял изготовление вина. А вот иные спиртные напитки были либо под запретом, либо их производство тщательно регламентировалось. Например, на пивоварение в окрестных землях нужно было получать разрешение жреца. И усилиями местного монополиста это разрешение существовало в единственном числе – у него, что наносило качеству пива прямой ущерб. Это же касалось и баронов. Но те просто игнорировали подобные нелепые требования, потому что на своих землях обладали абсолютной властью и в лучшем случае ограничивались лишь покаянием. За все сразу. Впрочем, о муках трактирщика Антипов частично догадался. «На треть разбавляет шельмец», — подумал он, наблюдая за бегающими глазками собеседника. «Смотри-ка, еще больше покраснел. Неужели наполовину разбавляет?» «Нет, не может быть. Должно же быть у людей хоть что-то святое». Открыл рот трактирщик, глядя на солдат, чьи лица выражали все большую и большую заинтересованность в происходящем. Он метнул быстрый взгляд на посетителя, стоящего перед ним, и Виктор прочитал его мысли, словно они были написаны на невысоком потном лбу. Эх, если бы этот тип свалил куда-нибудь, я сумел бы объяснить двум недотепам, что произошла ошибка, и что у меня отличное пиво. Но ведь этот негодяй, похоже, знает в нем толк. Если буду оправдываться, он устроит скандал. Видимо, этот приезжий или даже слуга одного из баронов. У них-то другое пиво. А кому поверят солдаты, мне или ему? А если он попробует мое пиво, а потом приведет дружков, чтобы они подтвердили, что пиво дрянь? И забьют меня прямо здесь. У солдат с этими быстро. Я даже стражу кликнуть не успею. А если и успею, то она еще присоединится. Даже если не изобьют, репутации конец. Потом хоть закрывайся. И почему я должен страдать за всех, а? Ведь все разбавляют, все! Избиение трактирщиков, конечно, веселое времяпривождение, но в планы Виктора никак не входило. Он не за этим пришел сюда, поэтому решил оказать помощь жертве своих слов. «А так вы и темное пиво пьете, не так ли?» — спросил Антипов у солдата, отворачиваясь от страдальца за стойкой. «А я имел в виду светлое, но другой вид. Вот уж у него пенка, так пенка!» Трактирщик громко выдохнул. На его лице читалось несказанное облегчение. «А где же есть такое пиво? Светлое?» В голосе солдата-бородача сквозило недоверие. «Что-то я о таком не слышал даже». «Ну да, откуда тебе?» — жалостью подумал Виктор. «Ты нормального пива вообще не пробовал?» «У господина барона Анарианта», — ответил он. «Приезжайте к нам, господин солдат, сами увидите и попробуйте». «А, у барона Анарианта». Солдат произнес это очень разочарованным тоном и задумчиво почесал подбородок, пробравшись сквозь заросли ржеватых волос. «Твой барон нас и близко не подпустит. Больно уж крут. Оказывается, его милости неплохая репутация». Чувством удовлетворения подумал Антипов. «Бывает светлое пиво, бывает!» Неожиданно для всех подал голос пинчушка, тип непонятного возраста, с длинными грязными патлами. «Я его пробовал в Карамарте. Был тогда молод, богат, эх! Хорош там пиво. Хорошее время, хороший год, хороший город. А здесь все дерьмо». «Что дерьмо?» Снова вспыхнувшим подозрением спросил один солдат. «Хозяин, нальешь в долг?» крикнул пинчушка. «Налью, налью, конечно, налью». Тут же ответил трактирщик, мигом догадавшись о сути сделки. «Все дерьмо. А пиво местное хорошее». Тут же произнес бывший богач, еще не совсем утративший деловую хватку. «Наливай две кружки вина». Человек за стойкой скрипнул зубами, но подчинился. Две кружки вина, выброшенные на ветер, не такая уже большая плата за то, что останется неизбитым, и репутация не пострадает. Даже три кружки, потому что еще одну благодарный трактирщик подвинул излишне разговорчивому посетителю. Виктор сразу же смекнул, что настал все-таки момент для доверительной беседы.